Ханна. Не знаю, как мы добрались до дома матери, не потеряв по пути важные детали одежды, мою гитару или наши жизни. Мы шатаемся и спотыкаемся, и один раз нам даже сигналит приближающаяся машина, потому что едет слишком быстро. Или это мы идем слишком медленно. У входа я сую ключ в руки Сойеру, потому что мои чересчур сильно трясутся. И едва дверь захлопывается за нами, сперва на пол приземляются мой чехол с гитарой, наши куртки и его футболка, а потом уже я сама оказываюсь прижата к стене его телом и надежно ограждена от всего остального. От мыслей, от страхов, от сомнений. Здесь я и останусь. Мы вместе стягиваем с меня лонгслив через голову, Сойер оставляет дорожку поцелуев на груди и при этом подталкивает меня вглубь коридора. Не оборачиваясь, я руками нащупываю нужную дверь, и в моей крохотной комнате мы почти сразу падаем на кровать. Слишком долго мы ждали, слишком долго колебались. Теперь не остается ни секунды на то, чтобы медленно снять остальные вещи. Мы спускаем по ногам скомканные брюки и дергаем ступнями, чтобы скинуть обувь. Сойер шумно выдыхает, почувствовав, что мои трусики уже промокли, а я издаю стон, когда он трется об меня через влажную ткань, и еще раз громче, после того, как он говорит, чтобы я их сняла. Немедленно. Мне хочется рассмеяться, когда последнее я скидываю с кровати шляпу Сойера, но для этого не хватает воздуха, и звук получается больше похожим на отчаянный всхлип. Сойер замирает на середине движения. На секунду я замечаю чистый ужас в его взгляде, хотя он пытается быстро его скрыть и успокаивающе улыбается мне. Он такой паршивый лжец. Не знаю, почему это приводит меня в такой восторг. Наверное, уверенность, что он не будет мне врать и никогда не станет притворяться. Просто не сможет. От нежности сжимается горло. «Я в порядке», — выпаливаю я. «В полном. Даже чересчур». «Только не уходи из-за того, что почувствовал мои трещины. Я не в состоянии от них избавиться, но держу под контролем». Закрыв глаза, он с облегчением выдыхает. Мой взгляд никак не может определиться, мечется между его красивыми руками, лицом, кометой у него под грудью и отваживается спускаться все ниже вслед за прикосновениями рук. В моей постели было не так много мужчин, и каждого я по-настоящему желала. Но сейчас это совершенно новый уровень желания. «Не так быстро», — тихо произносит Сойер и повторяет несколько раз. Не знаю, уговаривает он меня или себя, или то, что пылает между нами, обжигающее и с трудом поддающееся контролю. Но хриплое «ложись» определенно адресовано только мне. Я хотела лечь на спину и потянуть его за собой, однако Сойер меня останавливает. Вместо этого он переворачивает меня на живот. Я поднимаю голову, чтобы отстраниться и объясниться. Но он целует меня в шею, долго, нежно и влажно, пока у меня не начинает кружиться голова от возбуждения, и я не опускаю голову на подушку. «Попробуй», — шепчет он мне на ухо. «Доверие». Так тяжело дышать, пока он ласкает мое тело. Руками, губами, кончиками мягких волос и колючей щетиной на щеках. Я чувствую так много всего, так ярко. По большей части это невыносимо приятно, но еще я каждый раз чувствую, когда у Сойера разбивается дыхание из-за моих выпирающих костей. Я всегда была худой, еще в детстве, хотя за прошлый год совсем отощала. И можно сколько угодно рассказывать матери, что дело в отвратной тюремной пище, но с собой нужно быть честной. «Дело не только в этом. Не только». «Не говори ничего», — бормочу я в подушку. «Я знаю, что слегка...» «Ты прекрасна», — перебивает он немного неразборчиво, так как при этом продолжает покрывать поцелуями мои лопатки. «Была бы прекраснее, если бы весила на пару фунтов больше». Сойер негромко смеется. «Да, а я на пару меньше. Тебя это волнует?» «Нет, ни капли». «Мы должны как-нибудь поговорить о том, как ты относишься к себе, Ханна, потому что у меня есть свое мнение на этот счет. Но сейчас ты такая...» Он так проговаривает это слово, будто гладит меня от плеч до ягодиц, вызывая волну мурашек. «И ты красива, как можешь быть только ты, со всеми углами и острыми краями, и трещинами». Я переворачиваюсь, чтобы видеть его, чтобы поверить, что он действительно так думает. В итоге я лежу рядом с ним, прямо под его взглядом, абсолютно беззащитная. А может быть и нет, потому что взгляд у него теплый и мягкий. Они ведь появились не без причины, эти углы и края. С этими словами он снова наклоняется, чтобы поцеловать мои бедра и погладить живот, а его руки медленно поднимаются к груди. Они появились не без причины. Заявление, убеждение. Не вопрос. Мне не нужно ни на что отвечать и ничего объяснять. А я и не могу, потому что он прижимается ко мне и целует. Гораздо медленнее, чем прежде, гораздо глубже, со спокойным самообладанием, в которое я верю, пока не трусь о него бедрами и не раскрываю ноги. Его дыхание мгновенно становится тяжелым, а член дергается. «Под кроватью», — отвечаю я еще до того, как он спрашивает, есть ли у меня презервативы. Сойер достает пачку, и я надеваю презерватив на него. Потом притягиваю его и вздыхаю от облегчения, наконец ощутив на себе его вес. Его твердый член так тесно прижат ко мне. Это непривычно, возбуждающе и трогательно, когда на тебя смотрят с таким вниманием. Но в то же время пугающе. И теперь я хочу большего. Взять больше и отдать больше, и почувствовать больше. Сойер очень медленно погружается в меня. От напряжения у него трясутся руки, хотя я их держу. Мы сразу находим нужный ритм, привыкаем друг к другу и так идеально подходим, что после первых же неспешных толчков я уже пылаю. Между ног, в груди и до самых кончиков пальцев на руках и ногах. Так много, так сильно, так нежно. Глаза горят, а сердце словно обливается кровью, и я не знаю почему. Сойер шепчет мое имя снова и снова. «Ханна». И еще что-то, что мне удается разобрать, лишь когда он говорит громче. «Ханна, я не делаю тебе больно». «Нет». Я смеюсь, тянусь к нему и прячу лицо у него на плече, чтобы он не заметил слезы, если я не сумею их сдержать. И да, делает. Ты делаешь больно моей душе. Больше, чем любой человек до тебя. Пожалуйста, не останавливайся. Ощущение становится все сильнее. Мое дыхание превращается в ритмичные вздохи, а в ложбинке между грудей блестит наш пот. Я поднимаюсь все выше и выше и понимаю, что скоро не выдержу. Волна должна взорваться и схлынуть, но этого просто не происходит. У меня вырывается невольный всхлип. «Ты тоже делаешь мне больно», — шепчет Сойер, выгибаясь надо мной с приглушенным стоном, а потом тяжело падает рядом, задыхаясь с полуприкрытыми глазами и утомленной улыбкой. «Прости, я...» Я сцеловываю эти слова с его губ, пока они не произнесены, и крепко сжимаю его руку, которая скользит вниз по моему животу. «Все в порядке. Я не выдержу больше ни минуты. Я даже не уверена, выдержу ли просто лежать рядом с ним».